На другой день она вышла со двора и, вернувшись, рассказала мне, что мы сейчас находимся в конце Сент-Антуанской улицы, против Турнельского отеля, и что черное мрачное здание, возвышавшееся с правой стороны, — Бастилия. Впрочем, это не говорило мне ни о чем. Я никогда не была в Париже и потому не знала его. День прошел спокойно. Вечером, когда я садилась за стол, кто-то вдруг постучался. Я с беспокойством посмотрела на Гертруду. Опять стали стучаться. «Посмотри, кто там», — сказала я Гертруде. «А если граф?» — спросила она, увидев, что я побледнела. «Если граф?» — отвечала я с усилием. «Впусти его, Гертруда». Он сдержал свое обещание, и я не должна изменять слову. Минуту спустя Гертруда воротилась. «Граф», — сказала она. «Проси», — отвечала я. Гертруда удалилась. Граф появился на пороге. «Сдержал ли я свое обещание?» — спросил он. «Сдержали», — отвечала я. «Благодарю вас. Следовательно, вам угодно будет теперь принять меня у себя», — продолжал он с улыбкой, иронию которой не мог скрыть, несмотря на все свои старания. «Войдите». Граф вошел и остановился у стола. Я сделала ему знак, чтобы он сел. «Не принесли ли вы мне каких новостей?» — спросила я. «Откуда и от кого?» «От отца моего из Меридора». «Я не возвращался в Меридорский замок и потому не виделся с бароном». «Так от герцога из Боже?» «Это другое дело. Я был в Боже и видел герцога». «Как вы нашли его?» «В сомнении». «Насчет чего?» «Насчет вашей смерти». «Но вы утвердили его в этом мнении?» «Я сделал, что мог». «Где же теперь герцог?» «В Париже, со вчерашнего вечера». «Отчего же он вернулся так поспешно?» «От того, что неприятно оставаться в таком месте, где приходится обвинять себя в смерти женщины». «Видели ли вы его в Париже?» «Я сейчас от него». «Говорил ли он вам обо мне?» «Я не дал ему выговорить ни слова». «О чем же вы ему говорили?» «Об обещании, которое он мне дал и которое я просил его исполнить. Он обязался выхлопотать мне звание обер-егермейстера за услуги, которые я оказал ему». «Ах да», — отвечала я ему с грустной улыбкой, вспомнив о смерти моей бедной Дафны. «Ведь вы страстный охотник, я помню. Вы имеете полное право на это звание». «Я получаю его не как охотник, а как верный слуга герцога. Мне дадут его не потому, что я имею на него право, а потому что герцог Анжуйский поостережется быть ко мне неблагодарным». Несмотря на все уважение, которое оказывал мне граф де Монсоро, в словах его было что-то устрашавшее меня, именно выражение мрачной и твердой воли. Я молчала несколько минут. «Могу ли я писать к отцу моему?» — спросила я. «Разумеется. Но помните, Ваши письма могут быть перехвачены. Могу ли я выходить? Вы можете делать все, что вам угодно. Только позвольте мне заметить, что за вами могут приглядывать. По крайней мере, могу ли я идти в воскресенье к обедне? Можете. Но лучше не ходить. Впрочем, если это вам непременно угодно, то позвольте посоветовать вам идти в церковь Святой Екатерины. А где эта церковь? Напротив вас наискосок. Благодарю. Опять наступило молчание. Когда я опять увижу вас, граф? Жду ваших приказаний. Будто они что-нибудь значат для вас. Конечно. Теперь я еще для вас человек чужой. У вас нет ключа от этого дома. Ключ от него может иметь только ваш муж. Граф, — отвечала я, испуганная этими покорными ответами, — граф, вы можете приходить, когда вам будет угодно, или когда вам нужно будет сообщить мне что-либо важное. Благодарю вас, сударыня. Я воспользуюсь этим позволением, но не употреблю его во зло. Первым доказательством этому пусть послужит то, что я теперь же удаляюсь. С этими словами граф встал. «Вы уходите?» — спросила я, все более удивленная поведением, которого никак не ожидала. «Сударыня», — отвечал граф, — «знаю, что вы меня не любите и не хочу употреблять во зло ваше положение, заставляющее вас принимать мое покровительство». Навещая вас нечасто и оставаясь недолго, я надеюсь, что вы мало-помалу привыкнете ко мне. Жертва будет казаться вам не столь тягостной, когда наступит время стать моей женой. «Граф», — сказал я, вставая, — «я сознаю всю деликатность ваших поступков, и, несмотря на сухость и жесткость, сопровождающую каждое ваше слово, умею ценить их надлежащим образом. Вы правы. Я буду говорить с вами так же откровенно, как вы со мной говорили. У меня были против вас предубеждения, которые, я надеюсь, рассеет время». «Позвольте мне, — сказал граф, — питать ту же надежду и ожидать этой счастливой минуты». Потом, поклонившись мне со всей почтительностью, которую я могла ожидать от нижайшего из слуг своих, он сделал знак Гертруде, в присутствии которой происходил этот разговор, чтобы она посвятила ему, и вышел.